Оба растаяли, как пар в нетопленной аудитории, битком набитой людьми в солдатских шинелях, которые занимались, пользуясь одной книгой на троих и грея дыханием замерзшие пальцы. Нечего было и надеяться на то, что им окажется доступной строгая, сложившаяся в XX веке система математических знаний. Для них путь в математику шел через технику. Очевидно, где-то здесь и надо было искать новые методы преподавания. Возможно, что если бы он не заходил к старику Маврину, помогая ему приводить в порядок библиотеку и полусожженный архив, ему не пришла бы в голову эта в сущности простая мысль. Архив и библиотека были уникальными. В них встречались книги не только начала XIX века, когда Казань была одним из научных центров Европы, но и XVIII. Карновский, который всегда интересовался историей науки, начал с Чебышева и, двигаясь назад к XVIII веку, прочел два мемуара Эйлера. Он искал возможность простого, наглядного подхода к высшей математике и проследил ее развитие, останавливаясь на тех этапах, которые естественно связывали математическое и техническое мышление.